Глава 13. Изгнанники. Сварщик из него откровенно никудышный, это факт. Но так уж вышло, что лучше него пользоваться сварочным аппаратом никто не может. Впрочем, никаких особых способностей тут и не нужно. 4 поперечины и перпендикулярные пруты арматуры. Просто дальше некуда. Да еще после того, как остывает, проходят пластиковыми хомутами, чтобы даже сорвав однозначно некачественную сварку, не вдруг проломили и саму ограду. Энрико и Док без возражений и недовольства оказывают посильную помощь, поддерживая металл, пока Дмитрий его прихватывает сваркой. Потом, пока он проваривает, отправляются резать новые заготовки по указанным размерам. Даже если и ошибутся, невелика беда, здесь особая точность не нужна. А вот высота ограды и ее прочность очень даже не помешают. Ну и хомуты, соответственно, вяжут они же. Стилет Орк на пару орудует электромолотками, вгоняя сотые гвозди в дюймовую доску. Это такая полоса заграждения перед оградой периметра, пока шириной только 3 метра, но еще нарастят. Единственное, только оставили 2 колеи для Гелендвагена и грузовика с манипулятором. Не оставлять же машины за оградой, чтобы потом подкрадываться к ним. Конечно, из-за этого пришлось ладить ворота, но какие это мелочи. Зато Дмитрию практика. Сам Лацис занял позицию на крыше модульного домика на 2 жильцов, который они облюбовали для своей базы. За 2 суток успели неплохо так пристроиться. Установили на окна решетки, заканчивают выгораживать периметр, расчистили подступы, снеся большим погрузчиком несколько близлежащих домов и выкорчивав деревья позади. На крыше же пристроилась и 3-кубовая емкость с кипяченой водой. Учитывая повышенный расход на 6 не так чтобы и много. Водопровод все еще работает, так что остается только кипятить ее и подавать наверх, благо для этого имеется помпа. Бунт явился полной неожиданностью и, судя по всему, был спонтанным. Что именно послужило спусковым крючком, до сих пор непонятно. Но не верилось в какую-то там демократию, свободу, волеизъявления и равные права. Вот хоть тресни, а не верилось, и все тут. Была какая-то более прозаическая причина. Лично Дмитрий склонялся к тому, что Лацис слишком уж лихо завернул гайки, поставив в стойло тех, кто уже давно отвык от подобного. Ведь завтра его крутой нрав и скорая расправа может коснуться и их. Впрочем, это причина, по которой все поголовно поддержали бунт. Но что-то должно было послужить поводом. В лидерство Хлои, которая сидела прикованной к ограде, откровенно не верилось. Она могла претендовать только на роль ширмы. Выставили девчину как знамя, а она и рада стараться, уверовав в свою исключительность. Дошло до объявления этой дуры о том, что она готова пойти на переговоры только в случае, если полицейские передадут им на суд Лациса. Сержант к тому моменту был зажат между контейнерами, но, признаться, не находился в безвыходном положении. Только не модификант 5 уровня против гражданских. Однако соотношение стволов было явно не в его пользу, а потому риск прорыва он пока считал неоправданным, вот и вел переговоры. Убедить бунтовщиков в том, что сержанта им никто не отдаст, оказалось не так, чтобы и сложно. Пара выстрелов Энрико рядом с много о себе думающими вояками, с явным намеком на более серьезные обстоятельства, послужили весомым доводом в пользу благоразумия. В конце концов, кто-то там сообразил, что матерые вояки – это не мутанты, и шансов против них нет. Начались более конструктивные переговоры. Как результат, Лацису удалось отстоять 1 пулемет. Снайперскую МК-14, бывшую у убитого хвоста, бунтовщики отдавать отказались. Не передали ни единого дробовика, хотя и выделили по 2 дюжины картечных и пулевых патронов. Это сержант выбил для Хауды Дмитрия. От остальных боеприпасов наемникам перепало только 1/4. Маловато, но бывшие полицейские по этому поводу не заморачивались. А вообще, сержант, казалось, испытал небывалое облегчение. У него словно гора с плеч свалилась. Вот не хотелось ему выступать в роли спасителя и защитника, хоть тресни. Тем более, когда опекаемые начинают учить, как именно следует их спасать. Ну и, наконец, немаловажен момент с дезинфекцией и карантинными мероприятиями. Дмитрий не представлял, как теперь можно вычистить порт. И не он один. Проще обосноваться в новом месте. Удивили семеро ополченцев, отправлявшиеся с наемниками устанавливать ловушки. Когда им предложили выбор, все семеро, включая и Михала, предпочли вернуться в порт. Нефедов же открестился от такой возможности. Вправлять мозги он никому не стал. Нужно быть дураком, чтобы не понять очевидного. Бунтовщики движутся к своему логическому краху. Без жесткой дисциплины не выжить. И вообще, у него с тамошним контингентом отношения не сложились. С Лацисом вроде как тоже они кровные братья, но, признаться, с чокнутым прибалтом шансов выбраться из этого дерьма как-то побольше будет. Черт, солнышко так и припекает. Металл сам по себе горячий, а тут еще и сварка добавляет от щедрот. Вот уж кому не позавидуешь, так это сварным. Будто мало им этих чертовых зайчиков и угара. И ведь не утрешься. Дураков лезть под респиратор нет. Поэтому у подбородка плещется уже граммов 100 пота, и пластик забрало в капельках конденсата. «Все, парни, периметр замкнут», – с наслаждением задирая сварочную маску, наконец возвестил Дмитрий, закончив доваривать калитку. «Молодец, русский!» – послышался сверху голос Лациса. «Как там у вас говорят? Возьми с полки пирожок». «Все-то ты о нас знаешь, сержант. Твоя неприязнь к нам случаем не ширма? Может, ты в нас души не чаешь? Да стесняешься в этом признаться?» «Между прочим, русский, твой дружок Егор в меня стрелял». «Ну, в дружбе нас заподозрить трудно, вон Энрико соврать не даст. А вот ты его за это не убил, с чего бы?» «Да он сам себя убил, когда присоединился к этим чокнутым», – отмахнулся Лацис. «Сержант, лучше скажи, как там у них дела с Баркасом?» – вклинился док. «Как ни странно, работы идут. Больше трети обратилась, половина работников на верфи поменялась, но трудятся». «Хорошо бы успели до того, как всем кирдык придет. А то, признаться, я на ковбоя уже не надеюсь. Сварщик из него ахвый. Боюсь, что и в остальном он не блещет». «Вот уж где я с тобой согласен, там согласен». «Да ладно. Получше вас буду». «Получше не значит хорош, русский. Лезь на крышу, нам пора обедать». «Сейчас сменю, сержант». Была у модификантов ахиллесова пята. Им нужно было регулярно питаться. Нет, генералы в этом недостатка не наблюдали. Ну, едят они до полутора раз больше нормы, и голода им лучше бы не терпеть, ну так и что с того? Зато и утащить на себе могут во много раз больший груз. Так что на продукты от грузоподъемности мизер уходит. Дмитрий забрался на крышу и вооружился своим монокуляром. Лацис указал на стократную трубу, но Нефедов только пожал плечами. А к чему, собственно говоря, ему такое приближение? Он и в сорокократную увидит все, что нужно. Обзор вокруг их новой базы не так хорош, как было в порту. Местность расчищена в радиусе метров 70, не больше. Есть, конечно, сектора, просматривающиеся и на пару километров, но они составляют хорошо, если треть. А так, все поблизости. И Лацис, похоже, расширять полосу не собирается. «А это еще что такое?» Дмитрий глянул в свой монокуляр. Сначала на минимальном разрешении, а потом вывернул на максимальное приближение. «Нормально». В бандуре, оставленной сержантом, надобности вроде нет. И так все яснее ясного, но... «Твою дивизию... началось», — раздельно произнес он. «Ты о чем это, ковбой?» — поинтересовался поднимающийся сменить его орк. «Вон там, у сварочного цеха. Помнишь, Энрико вчера подстрелил мутанта?» «Конечно, помню. А теперь глянь», — передавая ему монокуляр, предложил Дмитрий. «Ну-ка». «Твою мать! Вот и я о том же». В 600 метрах от них один из мутантов склонился над трупом своего собрата. Энрико вчера снял его одним выстрелом в голову. Вообще-то, учитывая отсутствие снайперских патронов, выстрел на удачу. Очень может быть, что целился он ему в грудь, но разброс почти в полметра сделал свое дело. Так вот, это был первый каннибал, которого они видели. А еще таких тварей они пока не встречали. В смысле, похожих на него во множестве, но этот отличается от них более совершенной формой, что ли. Этап схожести с вампиром у него остался уже далеко позади. Очень может быть, что Нефёдов сейчас наблюдал окончательную стадию мутации. Эти детали Дмитрий сумел рассмотреть уже в стократную трубу Лациса. Форма головы немного изменилась, стала чем-то походить на волчью. Уши чуть раздались в стороны и приподнялись вверх. Фантазеры-художники любят такие пририсовывать гоблинам. Вот смотрит и отчего-то не отпускает ощущение незавершенности образа твари. Поначалу-то да, но теперь... И чем дольше смотрит, тем больше сомнений. Почему? Бог весть, но вот мнится такое и все тут. «Достанешь?» – поинтересовался орк. «В голову без вариантов, далеко». «Давай, один черт на пользу. Латыш орку». «На связи, Латыш». «У нас дурные вести. Видим первого каннибала. Причем жрет не свежатину, а вчерашнюю тухлятину. Сейчас ковбой попробует его снять». «Пускай только попробует не снять». «Слышал?» – кивая на радиостанцию, поинтересовался у Дмитрия орк. «Ага. Сержант умеет подбодрить», – прилаживая свой булпап на перила, произнес Дмитрий. «У вепря есть сошки, но куда их тут пристраивать? И вообще, он ими пользовался всего-то несколько раз. Вот такой он снайпер, все больше в боевых порядках. Стрелок поддержки, ну или марксман по-забугорному. А что, звучит значимо. На деле же получается недоснайпер». Выставил прицел. Он помнит, как Энрико вчера хвастал, что с 622 метров снял мутанта точно в голову. Тот остановился поглазеть на обживаемый вкусным мясом домик, ну итальянец и воспользовался моментом. Сержант в такую пальбу только поощрял, пусть твари знают, что тут опасно. Рядом орк взялся за пулемет, чтобы случись промах накрыть цель градом пуль. Правда, на перила не опирается, чтобы не покачнуть хлипкую конструкцию и не мешать Дмитрию. Вскинул приклад к плечу и замер, наведясь на цель. Уровень у него третий, но это тоже как бы не баран чихнул. Отработать из пулемета с рук, как нечего делать. А если при этом еще и правильную стойку принять, так и вовсе считай с упора. Дистанция уверенного поражения грудной мишени. Тварь, присев на корточки, сейчас грызет руку трупа. Так что вполне соответствует. Стрелять в голову – это нужно быть Энрико. А Дмитрию до него еще далеко. Так что однозначно галочку прицела на середину груди. Выстрел. Мутант схватился за грудь и плюхнулся на пятую точку. Еще выстрел. Тот вновь дернулся. А вообще ощущение такое, что он замер, как в том анекдоте, когда кашлянуть боится. Еще выстрел. Рука в локте подломилась, и он откинулся на спину. С высоты домика, который к тому же стоит чуть выше по склону холма, голова все же просматривается. Правда, при этом ее проекция серьезно уменьшилась. Выстрел. Пыльное облачко. Еще выстрел. И снова облачко. И еще один выстрел. Ага. Куда-то в тело, но в голову ли? Все, ковбой, не трать патроны. Готов. Точно? Да точно, точно. Орк, видя, что мутант уже не убежит, отложил пулемет и вооружился стократной трубой. «Орк, что у вас там за пальба? Патронов много?» Послышался недовольный голос Лациса. «Да нормально, сержант. Тремя выстрелами зафиксировал цель. Крепкий сволочь. Еще тремя прошил башку. Два промаха в голову. Хорошая работа». «Стрелку хватило одного выстрела». «Ну так кто стрелок?» «Взялся быть марксманом, так пусть соответствует. Меняйтесь, пусть идет обедать». «Можно подумать, я выпрашивал у него этого вепря. Мне СМ-4 нормально было», – недовольно пробурчал Дмитрий, направляясь к лестнице. «Не ворчи, ковбой, он просто тебе завидует. Нравится ему машинка старины Джонстона. но оказалось не по руке. Кстати, и Энрико нет-нет окосится. Этот ствол получше будет, чем его». «И намного?» – не без сарказма поинтересовался Дмитрий. «Не намного, но лучше», – в тон ему ответил орк. Спустившись вниз, Дмитрий направился ко входной двери. Она сейчас одна на обе квартирки. Вторая усилена уплотнителями и заперта. Ограничения по карантинным мероприятиям. За одним входом уследить куда проще, чем за двумя. Прежде чем подняться на крыльцо, извлек из клетки кнопку и немного поиграл с ней. Собачка исправно несла службу живой сигнализации, и поддерживать с ней дружбу совсем не будет лишним. Впрочем, ни при чем тут прагматизм. Нет, он, конечно же, присутствует, но вот скажи сейчас Дмитрию избавиться от нее, прибьет предложившего это. Натешившись с питомицей, вошел в тамбур. В нос тут же ударила резкая вонь химии. Ничего не поделаешь. Зато никакой вирус в такой атмосфере не выживет. Дверь в спальню закупорена наглухо. На кухню просто закрыта. Там сейчас раздевалка. Прошел в нее, разделся до нога. Вернулся в тамбур, где, вооружившись пульверизатором, обработал пространство вокруг себя, свое тело и оружие. Закончив обработку, прошел в душевую, где с наслаждением сдернул с себя респиратор. Обмыл его и повесил на крючок, после чего, наконец, сумел нормально помыться. Жаль только вода теплая. Здесь даже водогрейная колонка не предусмотрена. Потому что на крыше стоит емкость, в которой вода и нагревается за день. Собственно, именно этой системой они и воспользовались, разве только емкость поставили более внушительную. Прежняя была кубовой. Помывшись, через пролом прошел в санузел соседней квартиры. Обтерся, переоделся в шорты и футболку, сунул ноги в обычные тапочки и вышел в тамбур соседней квартиры, отсеченный от внешнего мира. Внутри ничего лишнего, из мебели только столы и стулья, вся остальная улетела на улицу. Для сна вспененные коврики, на отдых размещались все в одной комнате, так было проще провести обработку помещения. «А вот и наш великий снайпер», – хохотнув, приветствовал его Лацис. «Великий, невеликий, но мутант мертв», – огрызнулся Дмитрий. «Если на каждого будем тратить по 6 выстрелов, то нам патронов не хватит». «Ничего, в порту народ мрет как мухи, скоро боеприпасов станет побольше». «Как и мутантов». «Ладно, русский, ешь. И выдвигаемся. Хватит окапываться, пора и делом заняться. Поедем в поселке, кусачей постреляем». Макароны с тушенкой. Уже привычный набор. В принципе, нет ничего сложного в том, чтобы привезти свежемороженое мясо. Просто возиться с его готовкой никто не хочет. Но думается Дмитрию, что продлится это недолго. Одна и та же еда уже в печенке сидит. Сухие пайки с собой они все еще носили. Но это на самый крайний и непредвиденный случай. Для чего у них имелись и бутылки с химией, и распылителями. Учитывая зависимость модификантов от приема пищи, под маску подведены две трубки с питьевой водой и наваристым бульоном. Ну и в комплект, ясное дело, входят фляга с термосом, но мало ли как оно все обернется. Помнится, Дмитрий и не хотел, а оказался в полной заднице и питался чем ни попадя. «Сержант, я бы полосу заграждения еще увеличил», – пережевывая макароны, предложил Дмитрий. «Это еще к чему?» – удивился Лацис. «Просто видел, как прыгают развитые мутанты. С места метра на 4, а может и дальше. Эдак они махом на заборе окажутся». «Да», – задумчиво выдал сержант. «Стилет, что у нас с материалами?» «Досок немного еще есть, а гвозди уже закончились. Нужно подвозить и то, и другое». «Понятно. Тогда сначала за материалами, а потом кусачей постреляем. Эти придурки выталкивают их за периметр. Совсем с головой не дружат». «Сержант, ну это-то понятно. А в общем, что будем делать? План какой-то есть? Если все время вот так сидеть в обороне, в итоге нас сомнут», – предположил Дмитрий. Вот сомнительно, чтобы Лацис стал отвечать на его вопрос. Но остальные взирали на него с не меньшим любопытством, поэтому он заговорил. План пока только один. Дождаться, когда эти придурки закончат строительство баркаса. Отберем его и отправимся к намеченному острову. Там сообщим о беде, и пусть уже хоть та же ООН занимается этой проблемой. Может, кого еще вытащат. Если оставим на откуп этим идиотам, толку не будет. Ну, с этим не поспоришь, согласился с последним Дмитрий. А не нужно спорить с очевидным, русский. Лучше доедай побыстрее, у нас еще много работы. Разве только сама идея отобрать у них баркас меня не впечатляет, и не думал сдаваться Нефедов. Не проще ли самим построить себе лодку да соскочить отсюда? «Раньше ты говорил, что не все так просто», – вздернув бровь, удивился сержант. «Ну так раньше и речь шла о расстоянии в несколько тысяч километров, теперь же о 400. Такую лодку можно смастерить за пару-тройку дней, для этого нужна фанера и доска». «И насколько она получится прочной?» «Ну, в шторм я на ней в море и тем более в океан не сунулся бы. Баркас у нас, конечно, вышел неказистый, но куда прочнее и мореходнее». «Значит, и говорить не о чем». «Сержант, может, устроим на крыше клетку для наблюдателя? Ну так, на всякий случай. А то как-то неуютно там дежурить». Отправляя очередную ложку в рот, решил Дмитрий перевести разговор на другую тему. Бодаться с сержантом он не собирался. Высказал свое мнение и относительно того, что не стоит зацикливаться на одном варианте. Признаться, его и баркас не больно-то устраивал. Но и перспектива торчать на острове не вдохновляла. Периметр замкнули, можно и о вышке подумать», — согласился сержант. «Я не понял, латыш, а ты что же, на базе оставишь орка? Не лучше ли ковбоя?» – высказал свои сомнения Стилет. «Не лучше. Ковбой с пулеметом обращаться не умеет – это раз. Марксман из него никудышный – это два. Так что не отогнать мутантов нормально, не отразить нападение толком не сможет». «Все одно лучше его оставить здесь», – стоял на своем Стилет. «Док, Энрико, тоже так думаете?» «Не, сержант, ковбоя с его подружкой нужно брать с собой, это однозначно», – высказался здоровяк. «Собачка себе не враг, а потому нас тоже предупредит, как и ковбоя», – продолжал гнуть свое Стилет. «А его удачливость ты тоже с собой в охапку возьмешь?» – хмыкнув, поинтересовался Энрико. «Закончили споры», – обрубил сержант. «Стилет, ты сколько будешь грузить манипулятором доски?» «Думаю, теперь вопросов нет. Выдвигаемся на гелике. Стилет на руле, стрелок и русский сзади. Док, на тебе грузовик». Ну и правильно. Закрытая кабина, она куда надежнее кузова, так что выезд на двух машинах Дмитрий только приветствовал. Даже если бы они поехали чисто на охоту, то все равно нужно было использовать транспорт. Тем более, что Гелендваген еще в порту оборудовали дополнительной защитой в виде решеток на окнах. Получилось откровенно страшно, зато понадобится сила гидравлического домкрата, чтобы сковырнуть такую защиту. Кусачи, которых они собирались пощипать, еще совсем глупые. Они либо бесцельно бродят по улице, либо замирают в тени в ожидании подходящей добычи. Голод их пока не донимает столь уж сильно, а потому они сейчас относительно смирные и являются легкой добычей. Чего не скажешь об уже заматеревших мутантах. Вот так начнешь красться за укрытиями и внезапно превратишься из охотника в добычу. Так что лучше уж на транспорте. Тем более, что на первых порах звук работающего двигателя от чего-то мутантов привлекает. Чем руководствуются бунтовщики, совершенно непонятно. Ну ладно, сугубо гражданские, черт бы с ними. Но ведь там есть и ополченцы. Они-то видели, какие проблемы вырастают из этих пока еще сравнительно неуклюжих свежачков. Однако переродившихся просто выставляют за ограду и при этом даже не предпринимают попыток отстрела. Почему? Не поднимается рука? Вот уж бред. Должна быть причина, но Дмитрий никак не мог понять логики этих действий. «Давай сначала посмотрим на того, которого подстрелил русский», — устраиваясь на переднем пассажирском сиденье, приказал Лацис. «Принял», – коротко бросил Стилет, трогаясь и выворачивая руль. «Док, латышу», – вызвал сержант. «Здесь док, – послышалось из гарнитуры. «Опошти нас, мы быстро». «Принял». Орк оказался прав. Пуля пришлась точно в голову, вошла под подбородок и вышла из темени. И опять же, не выворотила кости, а прошила сквозное отверстие. И это винтовочный патрон. Плевать на 600 метров. Все в очередной раз удивились прочности костей твари, которая уже была вполне сравнима с модификантами 5 уровня. А может и превосходила их. Лацис тут же провел тест на пробитие из беретты. Штатный патрон на 10 метрах не справился с лобовой костью. В упор пробил. Правда, никто не исключал, что тут причина во втором попадании в одно и то же место. «Так-то, парни», – цыкнув, произнес сержант. «Ну не убьет, так в нокаут отправит качественно и надолго», – отмахнулся Энрико. Дмитрий достал свой пистолет и выстрелил в грудь. Патрон исправно пронзил плоть. То есть, даже если мозги у мутантов атрофировались напрочь, и оглушение им не грозит, достать их жизненно важные органы все еще возможно. «Тебе кто разрешил тратить боеприпасы?» – скосил на него взгляд Лацис. «Прошу прощения, больше не повторится». «Я подумаю, как тебя наказать». «Тяф!» «И тебя тоже, ишь, выискалась, защитница». Дмитрий тут же положил ладонь на голову кнопки, успокаивая разбушевавшуюся подругу. Уж что-что, а лаять она начинала только в крайней степени возбуждения. Ну и когда поблизости не было мутантов. Верный признак. «Хауду попробуй», — приказал Лацис. Дмитрий без лишних слов выстрелил из обреза. Картечь исправно впилась в тело, вызвав удовлетворенный кивок сержанта. Впрочем, Нефедов тоже остался доволен этим обстоятельством. А то еще окажется, что этим тварям картечь так же страшна, как и слону. То есть больно, но несущественно, и только еще больше раззадорит. «Ну и что думаем по этому поводу?» «А что тут думать? Это уже не вампир, а чисто рвач какой-то», – хмыкнув, заметил Энрико. «Глянь, какая пасть, прям создана, чтобы рвать всех и вся». «Ну, значит, и будет рвачом», – махнув рукой, подытожил сержант. Покончив с осмотром, вновь устроились в машине и направились в сторону набережной. Склад пиломатериалов находился дальше, на восточной окраине. Там же можно было разжиться и гвоздями. Едва миновали свою базу, как к ним в хвост пристроился грузовик Дога. «Сначала загрузимся материалами, а потом к морозильнику. Прихватим там пару кусков мяса, привяжем к машине да покатаем малость. Как соберутся в кучу, тут-то всех разом и положим», – предложил Лацис. «Но кусачей вполне рабочий вариант», – пожав плечами, согласился Стилет. «Согласен», – коротко высказался сидевший сзади Энрико. «А что скажет наш русский эксперт?» – полуобернувшись на переднем сиденье, поинтересовался сержант. «Против кусачей вполне сработает. Вампиры уже не купятся. Про рвачей я лучше скромно промолчу». «Это хорошо. Скромность украшает мужчину». «Но по мне, коль скоро они не ушли сейчас, значит, никуда не денутся и до вечера», – все же решил вставить свои 5 копеек Дмитрий. «Обоснуй». «А чего тут обосновывать? Кусачей 3, разобраться с ними, как 2 пальца об асфальт. Один вампир стоит всей этой толпы. Предлагаю проверить ловушки. И начать с тех, возле которых были трупы, оставленные Рольфом». «Соваться в лес при том, что мы уже потеряли там 6, – усомнился Стилет. «Но модификантов там было только 2, и у них не было такого радара, как кнопка», – возразил Дмитрий. «Ну и чего молчите, парни?» «А стоит ли оно того, сержант?» – произнес Энрико. «Решение мы уже приняли, зачищать остров не собираемся. Ждем, пока достроят баркас и валим отсюда за помощью». «Пока держали порт и защищали прорву народу, смысл в этом был. Сейчас я его не вижу». «Стилет, я не слышу твоего мнения». «Я согласен со стрелком, сержант. Но не сомневайся, приказ выполню». «Я и не сомневаюсь». «Хм. Ну, тогда и в отстреле кусачей нет никакого смысла». «Стой!» – внезапно выкрикнул Дмитрий. Стилет не стал терять время на расспросы и сразу ударил по тормозам, отчего всех качнуло вперед. Благо, скорость была сравнительно невелика, и никто не зашибся. Впрочем, не до возмущений, все подобрались и приготовились к неожиданностям. «Сдай назад, быстрее!» – выкрикнул Дмитрий, извлекая из нагрудного подсумка разгрузки монокуляр. «Стой!» Вообще-то пользоваться им через пластиковое забрало респиратора не то чтобы удобно, но он уже успел приноровиться. Навалившись на сидевшего у двери Энрико и обретя таким образом опору, он вперил свой взгляд в окуляр. «Латыш Догу, что там у вас случилось?» «Замри, Дог», – коротко бросил в гарнитуру сержант. «Вот так вот, значит», – озадаченно произнес Нефедов. «Что ты там увидел?» – всматриваясь в ту же сторону и ничего не обнаруживая, поинтересовался Энрико. «Теперь уже ничего». «И долго мы будем гадать, что это было, а, русский?» «Там рвач гнался за человеком». «Нети в порту, конечно, чокнутые, но не настолько, чтобы разгуливать под лесом», – возразил снайпер. «Это был кусач, без вариантов». «Правильно, кусач. Но это объясняет, почему свежаки ошиваются на открытом месте на набережной. Портовые в них не стреляют, а развитые не лезут под пули». «И какая нам с того радость?» – смерив его недовольным взглядом, поинтересовался Лацис. «Ну, мы можем сравнительно легко уменьшить популяцию мутантов». «Одно наказание на тебе уже висит. Сейчас ты нарываешься на следующее», – пообещал сержант. «Все просто. Подманиваем мутанта, даем ему по башке и делаем инъекцию вашей кровью. Внутримышечно, наверное, будет достаточно». «Наши наномодификаторы один черт их убьют, но за это время их может сожрать какой-нибудь рвач, а то и не один. И тогда мы минусуем вместе с задохликом развитую тварь. Энрико, напомни мне, если забуду, никогда не играть с русским в карты. На склад, потом в морозилку, и напоследок нужно будет навестить медпункт. Там же аптечка и запасы шприцев». «Ковбой, за тобой косяк, и я спрошу, не сомневайся», – цыкнув, произнес стилет. «Тебе-то я чем не угодил?» «А он у нас уколов боится», – не выдержав, хохотнул Энрико. На складе все прошло тихо, в смысле очень даже громко. Забросили парочку светошумовых гранат, потом обследовали прилегающую территорию, никого не обнаружили и приступили к погрузке. Благо уже не в первый раз. Грузовик у них с манипулятором, так что долго возиться не пришлось. На все про все ушло не больше 10 минут. А вот с медпунктом нахрапом действовать не получится. Здание находится на набережной, неподалеку от скопления кусачей. Вот так шумни не вовремя, а у них нервишки окажутся ни к черту. Иди потом подманивай их колбасой. «Док Латышу». «На связи, док». «Останешься в машине, крутишь башкой». «Принял». «Я головной, фронт и правый фланг. Стилет левый. Русский, следишь за своей подружкой на подхвате. Стрелок замыкаешь. Работаем только с глушителями. Вопросы? Пошли». Едва оказавшись на асфальте, поспешили собраться в одну группу. Дмитрий отщелкнул предохранитель, ставя его в положение отсечки по 3 патрона. В ближнем бою делать ставку на одиночный огонь он не собирался. При автоматическом слишком велика вероятность высадить весь магазин одной очередью, да и вредно это с глушителем. Он его теперь не снимал. Кустарщина чистой воды, так что от автоматического огня либо сам пострадает, либо глушитель раскурочит. Но звук даже штатного патрона гасит достаточно серьезно. Да звуковые и вовсе хорошо. Чуть громче воздушки. Ну да, об этом уже говорилось. Патроны крутит сам, благо Энрико не жадничает и делится набором. Второго смастерить не успели, случился бунт. Оптику снял, конечно, потом придется по новой пристреливать, да только на коротке от нее один лишь вред. Так что лучше по новой привести оружие к нормальному бою. А с пистолетом он против этих монстров не ходок. Вообще коллиматор не помешал бы. Но чего на острове нет, того нет. Поднял складные целик с мушкой, вот и все. Поначалу было как-то непривычно, но потом приноровился. Медпункт немного в стороне от набережной, хотя и в пределах видимости. Грузовик перекрыл собой вход, и людей не видно. К Кусачи интерес проявляли вялый, парочка двинулась в их сторону, но поспешности не проявляют. Если не тянуть кота за подробности, то времени для посещения аптеки вполне достанет. «Латыш, кнопка беспокоится», – тихо произнес в гарнитуру Дмитрий, едва они поднялись на крыльцо. «Ничего удивительного, русский. К нам направляются кусачи». «Нет, она на медпункт рычит». «Сильно рычит?» «Если ты хочешь, чтобы я по ее поведению определил, что нас там ждет, то понятия не имею». «Плохой радар». «Какой есть». «Ладно, пошли». Ну и двинулись гуськом. Один в один, как их гонял Энрико. К своему удовольствию, несмотря на весь скепсис инструкторов, Дмитрий обратил внимание на то, что движется достаточно синхронно, никому не наступает на пятки и не подставляет свои, не отстает и не наседает на идущего впереди. Нормально так работает. Причем совершенно не напрягаясь и все время поглядывая на чихуахуа, навострившую ушки. Сразу при входе коридор длиной 10 метров со скамьями для ожидающих и по 4 двери с каждой стороны. Врач здесь был один, как и помощница, но имелись женская и мужская палаты, по 4 койки, процедурная, смотровая и рабочий кабинет. Ну и аптека, что сейчас справа от них. В торце большое окно, в настоящий момент выбитое напрочь. «Сержант, кнопка смотрит прямо и влево. Предполагаю, от нас 3-я дверь». «Ты уже научился читать ее мысли?» «Просто говорю, куда она навострила ушки». «Ушки она навострила». «Стилет, Энрико, работайте аптеку», – не оборачиваясь, все так же в гарнитуру произнес Лацис. Конечно, они сейчас в куче, но радиообмен куда практичнее попыток докричаться шепотом, тем более при наличии на лицах забрал респираторов. Правда, есть еще и нейросеть, но ею намеренно не пользуются из-за ее ограниченного радиуса действия. 10 метров в отсутствии сети – это откровенно мало. Могло получиться и так, что в ходе боя их разбросает и на большее расстояние. Значит, нужно контролировать еще и этот момент. Проще уж пользоваться надежной связью. Снайпер с напарником не стали доверяться лохматому рыжему радару, а вошли в помещение по всем правилам зачистки, четко контролируя все пространство. Дмитрий же предпочел поверить своей подружке, отступил на шаг и, опустившись на колено, взял на прицел нужную дверь. Разумеется, это не осталось незамеченным. «Русский, ты чем на тренировках занимался?» «С вепрем неудобно в тесной группе работать». «И поэтому ты выцеливаешь дверь, а не держишь тыл?» «На затылке у него глаза, что ли?» «Да пошел он. Пусть хоть на дерьмо и зайдет. Нефедов все одно сделает по-своему». Кнопка чует опасность спереди. «Мне плевать на твою шавку». «А мне нет». В этот момент кнопка напряглась больше прежнего и еще выше задрала подрагивающую верхнюю губу. Да еще эдак смотрит, словно тварь движется понизу. Бог весть, отчего он подумал именно так, но пришла именно такая мысль, и ствол он направил в соответствующую сторону. Как видно, мутант поджидал, когда люди приблизятся вплотную, но те отчего-то остановились и двигаться никуда не собирались. А тут еще начала доноситься и возня из аптеки. Словом, он не выдержал и полез наружу. Причем аккуратно так, словно заправский спецназовец. Над самым полом высунулась только часть морды, левый глаз и прижатое ухо. 6 метров, примерно там Дмитрий его и ждал, а потому осталось только самую малость подправить прицел. Ну а каком бы мизере ни шла речь, Лацис оказался куда проворнее. Его беретта успела хлопнуть 2 раза, прежде чем среагировал Нефедов. Его тройка пришлась в грудь уже вывалившегося в коридор мутанта. Подправить прицел, еще отсечка на 3 патрона, 1 пуля ударила в лоб, 2 другие ушли, 1 выше другой. Не намного, но выше. Все же штатный компенсатор отрабатывает свою роль куда лучше. С ним на такой дистанции он вложил бы в голову все 3 пули, причем не с уменьшенной навеской, а нормальными патронами. «Сзади чисто», – уже успев обернуться, чтобы прикрывать тыл, доложил Дмитрий. «Ты нарываешься, русский». «В округе тоже. Кнопка успокоилась. Думаю, контроль не нужен». «А мне по барабану, что ты там думаешь. Приготовиться». Дмитрий сместился назад и бросил руку за спину, нащупав бок сержанта. Тот начал движение, увлекая за собой и напарника, продолжающего контролировать тыл, и прекрасно сознавая, что это бесполезное занятие. Нет тут никого, кроме них. В этом он уверен. В глаз сержант не попал, а в лоб Беретта взять рвача не смогла. Что уже круче модификанта 5-го уровня. Тварь была настолько развита, что выглядела куда массивнее и внушительнее застреленной Дмитрием. Хотя, по сути, все та же внешность. Разве только пуля смогла лишь проникнуть в мозг? Выходного отверстия Нефедов не увидел, и ему это категорически не понравилось. Настолько, что решил сменить магазин с дозвуковыми патронами на штатные. Уж больно легкая у них пуля. Пока не обзаведется специальными патронами, будет пользоваться штатные. И плевать на грохот. Так-то. Да, вот так значит. Парни, я Дарека нашел. Уверен, латыш? Он татушек не носил, усомнился док. Русский рассадил ему мозг, но управляющего модуля не задел. Это Дарек. Вот значит как. Получается, это мутировавший модификант... А значит, усиление костной массы за счет мутации плюс наномодификаторы. Получается, рановато ему пока отказываться от накрученных Энрико патронов. «Сержант, выходит, ты можешь выпотрошить все, что он видел?» – предположил Дмитрий. Лацис смерил его недовольным взглядом, посмотрел на практически умиротворенную облизывающуюся кнопку и, как видно, решил, что не будет особой беды, если ответит. «Ты свою башку включать пытался, русский? Я же сказал, что мозг его ты разрушил. Управляющий модуль имеет только оперативную память, которая уже обнулилась, и вообще...» «Но тогда у живых мутантов нейросети продолжают действовать, а полиция имеет к ним доступ», не обращая внимания на слова сержанта, перебил его Дмитрий. «Слушай, русский», — попробовал было возразить рассерженный Лацис, но тут же осекся. «Твою мать...» Только и сумел выдать он. «Стрелок, стилет, что у вас?» «Порядок, шприцы нашли», — откликнулся снайпер. «Выходим. Здесь док. Если это кому-то интересно, то первые кусачи уже совсем рядом». «Латыш принял». Едва успели выбраться к Гелендвагену, а Энрико со стилетом вооружиться черенками от лопат, как появились и первые трое кандидатов. Приласкали их быстро и без затей. Наложили пластиковые хомуты на руки и ноги, после чего приготовились встречать следующих. Лацис же приступил к сканированию нейросетей пленных. С первого же взгляда Дмитрий понял, что затея сработала. Непонятно, что это даст, кроме, может быть, понимания причин бунта, хотя... Люди напуганы, и стоило только появиться тому, кто бросил клич, как народ сорвался под кручу. А там уж самоорганизовывались как могли. «Док, вместе с русским давайте на базу. Выгружайте доски, потом его на крышу, а сами с орком накачайте 2-3 шприцов по кубику крови. С вас не убудет». Возразил было док. «Будь я проклят, если стану ковыряться в своих венах на улице. Я еще с ума не сошел. И вам не позволю. Так что пройдете в дом, там все сделаете чин по чину, а потом вернетесь сюда. К тому моменту, я думаю, мы всех тут повяжем». «Принял». Вообще-то заявление Лациса было несколько оптимистичным. Ну или док с орком оказались заправскими медбратьями и управились слишком быстро. Но когда Нефедов с догом вернулись, полицейские все еще продолжали охоту, громко крича, чтобы подозвать тупиц, что еще не сообразили о нахождении поблизости лакомой человеченки. «Сержант, смотри, а вон и Колин зайдет», – приметив бывшего ополченца, сообщил стилет. «Где?» «Ага, вижу. Надо же, и Хлоя, радость моя, тоже бредет сюда. Не перестарайтесь, парни, особенно с Коллинзом». «Не с девкой?» «Она никто, и звать ее никак. И потом, если реальные лидеры бунта догадались о возможности сканирования нейросети раньше нас, то они точно не выпустят за периметр того, кто обладает сколь-нибудь важной информацией». «Интересно, на что они надеются? Ведь просканировать их проще простого». «Да им на все плевать. Главное выбраться с острова и остаться в живых. А тюрьма? Из-за решетки возвращаются. С того света нет. Так-то». Обоих встретили в лучшем виде, приласкали четко выверенными ударами, отправив в нокаут. Наблюдая за их действиями, Дмитрий лишний раз утвердился в намерении непременно научиться владеть длинными клинками. Именно эти навыки сейчас и демонстрировали наемники. Меч, мачете, палка. Разница ведь невелика. Конечно, жалко, что нет возможности изучить базы, и вообще у него нейросеть какая-то инвалидная. Но все одно ее наличие многократно упрощает процесс обучения. Так что уроки того же Энрико не пройдут даром. Просто последние дни было как-то не до того. Сначала бунт, потом обустройство новой базы. Словом, хватало забот. Но время нужно выкроить непременно. Его мачете уже доказало, что может быть очень полезным. «Твою мать!» – в сердцах выдал Лацис, закончив с Коллинзом. «Что там, сержант?» – поинтересовался док. «Дерьмо. Этот идиот после веселой ночки с нападением втихаря принял на грудь. Днем на солнышке ему стало дурно, и он блеванул». «Сорвал маску?» «Приподнял. Хвост, похоже, этого не видел, иначе церемониться не стал бы. А этот, видно, испугался, что и его прикуют к ограде». «Думаешь, с испугу выстрелил?» «Даже не сомневайся, док». Сканируя нейросеть, можно было выкачать практически любую информацию, но только если она была материальна. То есть видео и аудиофайлы. А вот мысли, несмотря на выдающиеся научные достижения, все еще оставались тайной за семью печатями. Пальнул и тут же начал кричать о том, что наемники, то есть мы, хотим их смерти. Словом, кричал разную хрень. А дальше по нарастающей, как лавина. Если бы я был поблизости и сразу пристрелил его, то, может быть, еще сумел бы их приструнить. А так, страх оказаться на месте потенциально зараженных и извечная надежда на то, что именно его-то чаша сия минует. Лидеры уже потом определились. «Вот так спонтанно», — усомнился Дмитрий. «Такое случается. Ситуация накалена до предела. Народ сколько уж дней в напряжении. Помощи ждать неоткуда. Вот и слетели с нарезки». «Так может выйти с ними на переговоры? Объясниться?» «Попробую». Они прекрасно знали, на каких частотах сидят бунтовщики. В конце концов, те использовали те же радиостанции. Поэтому связались без проблем. Лацис обрисовал им ситуацию, сказал, что не имеет претензий, тем более, что убийца их товарища сейчас лежал у его ног. Однако в ответ из порта сообщили, что не верят им. Предложили лучше укрепиться и набраться терпения. Если не придет помощь, то через 3 дня будут завершены работы по постройке баркаса. Правда, просили направить к ним Нефедова, одного и без оружия, так как никто лучше него не знаком с кораблевождением. Дмитрий сильно сомневался в своих талантах, о чем в который раз уже сообщил Лацису. Но тот только отмахнулся от его доводов, как от глупости, не стоящей внимания. После чего сообщил в порт о согласии с их предложением. «И ты им веришь?» – усомнился Дмитрий. «В этом верю. Моряков там нет точно. Оставаться здесь страшно. Но под ногами твердая земля. А там одна сплошная вода и утлая суденышка. Но ты не волнуйся, никто тебя к этим психам отправлять не собирается. Мы ведь решили по захвату баркаса». «Без жертв не обойдется», – высказал свое мнение Дмитрий. «Не обойдется, конечно, но я лучше сяду на скамью подсудимых, чем останусь на этом проклятом острове», – вгоняя в бедро Коллинза очередной шприц с кровью, произнес Лацис. «И зачем тогда эта биологическая диверсия?» «А почему мне не сделать то, что в моих силах?» – пожав плечами, пояснил свою позицию сержант. «Кстати, мы совершенно упускаем из виду такую незначительную деталь, как возможность доступа к нашим нейросетям и устройство нам летального исхода». «Я ничего не упускаю, русский», – покачав головой, возразил Лацис. «Просто не беру такой возможности в расчет. Это ведь всего лишь смерть. А с этой подружкой мы уже давно ходим парой. Так, парни?» «В точку», – чуть не хором ответили наемники. «Кстати, русский, за находчивость снимаю с тебя наложенные взыскания». «Так ты вроде и не накладывал». «Значит, теперь и голову ломать не буду, чего бы такого придумать. А насчет решетки на крышу я тебя за язык не тянул». «Стоит ли? 3 дня, и нас ждет море и вечность». «Русский, ты когда-нибудь слышал такое выражение «делай, что должно, и будь, что будет»?» «Слышал». «Смысл разъяснять нужно?» «Нет». «Вот и отлично. Значит, завтра прямо с утра и займешься клеткой для наблюдателя». Окончание дня прошло совершенно спокойно. Сержант решил дать людям роздых, напомнив, что завтра их вновь ждут великие дела по усилению обороноспособности базы. С одной стороны, им предстоит прожить здесь еще целых 3 суток. С другой, самый страшный враг солдата – это безделье. И кто-кто, а Лацис знал это доподлинно.